Глава 9. Охота. Самое что ни на есть подлинный протыкатель шелковых пуговиц из дуэлянта в дуэлянт, дворянин из знатнейшей семьи бросает вызов и по первому, и по второму пункту. Ах, этот бессмертный выпад! Шекспир, Ромео и Джульетта. Множество дам и кавалеров, богато разодетых, на прекрасных конях скакали по всем направлениям во дворе замка. Звуки труб, собачий лай, громкие шутки всадников — все это создавало шум, гул, приятный для охотничьего слуха и отвратительный для всякого другого. Мержи машинально последовал за своим братом во двор и, сам не зная как, оказался рядом с прекрасной графиней, которая сидела уже в маске на горячей андалузской лошади, нетерпеливо кусавшей у дела и бившей копытами землю. Но даже на этой лошади, движения которой могли бы целиком поглотить внимание седока, графиня казалась сидящей спокойно, словно в кресле. Капитан подошел под предлогом укоротить мундштук андалузской лошади. «Вот мой брат», — сказал он амазонке вполголоса, но так, чтобы мир же его слышал. «Будьте помягче с бедным малым, он совсем опустил крылья с той минуты, как увидел вас в Лувре». «А я уже забыла его имя», — ответила она довольно резко. «Как его зовут?» «Бернар. Обратите внимание, сударыня, перевязь такого же цвета, как лента у вас. Сидеть на лошади умеет? Вы будете иметь случай судить об этом». Он поклонился и поспешно отошел к какой-то придворной даме, которая с недавних пор оказывала знаки внимания. Слегка наклонившись к седельной луке и положив руку на поводье лошади своей дамы, он забыл через минуту о брате и о его прекрасной гордой спутнице. «Оказывается, вы знакомы с Коменджем, господин де Мержи?» — спросила де Тюржи. «Да, сударня, очень мало», — пробормотал Мержи, запинаясь. «Но ведь вы только что с ним разговаривали». «Да, но первый раз в жизни». «Думаю, я догадалась о предмете вашего разговора». Сквозь маску глаза графини, казалось, читали в душе Мержи. Какая-то дама, обратившись к ней, прервала разговор к огромной радости Мержи, смущенного началом беседы. Тем не менее, совсем не понимая, зачем он продолжал ехать рядом с графиней, быть может, он надеялся доставить этим некоторое неудовольствие Коменджу, следившему за ним издали. Выехали из замка, подняли оленя, метнувшегося в лес. Вся охота бросилась ему вдогонку, и Мержи не без удивления наблюдал, с каким огромным искусством де Тюржи справляется с лошадью и с какой неустрашимостью заставляет она ее брать барьеры, встречающиеся на пути. Берберийский конь Мержи не отставал от лошади графини, но к большой досаде Мержи граф Коменш, обладавший столь же хорошей лошадью, как и он, тоже сопровождал ее. И, несмотря на бешеный галоп и внимание, которое он уделял ходу охоты, часто обращался к амазонке, между тем, как Мержи втайне завидовал его легкости, беззаботности и особенно способности говорить приятные пустяки, которые, по-видимому, нравились графине. В конце концов, для обоих соперников, разгоряченных соревнованием, уже не было достаточно высоких изгородей, достаточно широких рвов, которые могли бы остановить их, и раз 20 каждый из них рисковал сломать себе шею. Внезапно графиня, отделившись от основной группы охотников, взяла направление по лесистой дороге, находившейся под прямым углом к той, по которой направились король и его свита. «Что вы делаете?» — крикнул Коменш. «Вы потеряете дорогу. Разве вы не слышите звуков рогов и лая собак на той стороне?» «Ну так поезжайте другой дорогой, кто вас держит?» Коменш ничего не ответил и поскакал за ней. Мержи поступил так же. И когда они углубились по тропинке шагов на 100, на 200, графиня замедлила шаг своей лошади. Коменш справа и Мержи слева также стали сдерживать лошадей. «У вас прекрасный боевой конь, господин де Мержи», — заметил Коменш. «Он не взмылился нисколько». «Это берберец. Один испанец продал его моему брату. Вот знак от сабельного удара, полученного им в битве при Монконтуре». «Вы были на войне?» — спросила графиня де Мержи. «Нет, сударыня». «Так вы никогда не были ранены пулей?» «Нет, сударыня». «Ни холодным оружием?» «Тоже нет». Мержи показалось, что она улыбнулась. Коменш хвастливо вздернул ус. «Ничто так не украшает молодого дворянина, как добрая рана», — сказал он. «Что вы на это скажете, сударыня?» «Да, если она получена в честном бою». «Что, по-вашему, значит честный бой?» «Рана приносит славу, если получена на поле битвы. Дуэльные раны — это совсем другое дело. Я не знаю ничего более заслуживающего презрения». «Господин де Мержи, я полагаю, говорил вам нечто перед тем, как сесть в седло?» «Нет», — сухо ответила графиня. Мержи повернул лошадь к Каменжу и тихо сказал ему: «Сударь, тотчас же, как только мы соединимся с главной охотой, мы можем свернуть с вами в высокий кустарник, и я надеюсь там доказать вам, что я не предпринимал никаких шагов, дабы избежать встречи с вами». Каменж глядел на него с выражением, в котором сочетались сожаление и удовольствие. «Тем лучше, я хочу верить вам», — ответил он. «Но что касается сделанного вами предложения, я не могу его принять. Мы не какие-нибудь грубияны, чтобы драться наедине. Да и к тому же наши друзья, участники этого торжества, не простили бы нам того, что мы, не дождавшись, лишили их этого удовольствия». «Как вам будет угодно, сударь», — сказал Мержи, и снова поехал рядом с госпожой де Тюржи, лошадь которой успела уйти вперед. Графиня ехала, опустив голову на грудь, и, казалось, всецело была занята своими мыслями. Все трое молча доехали до перекрестка, которым кончалась тропинка. «Кажется, мы слышим звук трубы», — спросил Каменж. «По-моему, это со стороны зарослей влево от нас», — ответил Мержи. «Да, это трубит рог, и я уверен теперь, что это болонский рог. Разрази меня бог, если это не трубач моего приятеля Помпиньяна. Вы представить себе не можете, господин де Мержи, какая огромная разница между болонским охотничьим рогом и теми, которые выходят из рук наших жалких парижских ремесленников. Этот слышен на огромное расстояние. А какое полнозвучное пение! Собаки, услышав его, забывают десятимильный пробег. Сказать правду, прекрасные вещи умеют делать только в Италии и во Фландрии. Что вы скажете об этом вороте валлонского образца? Он так идет для охотничьей одежды. У меня есть вороты и брыжи, сбитые в пену для бального костюма, но этот совершенно простой. Вы думаете, его сумели бы вышить в Париже? Ничуть не бывало. Он доставлен мне из Бреды. Если хотите, я закажу вам такой же через моего друга, живущего во Фландрии. Но...» — он оборвал речь громким взрывом хохота. «Как я рассеян! Боже мой! Я совсем и не подумал!» Графиня остановила коня. «Каменж, охота прямо перед нами. И, судя по пению рогов, начали травить оленя». «Прекрасная дама, я уверен, что вы правы». «И что же? Вы не хотите быть участником травли?» «Обязательно, иначе погибла наша слава охотников и всадников». «Так вот, надо спешить». «Да, наши лошади отдышались немного, и так давайте нам знак». «Я? Я устала. Я остаюсь здесь. Господин де Мержи останется со мною. Ну, отправляйтесь». «Но...» «Но? Неужели вам нужно говорить два раза?» «Дайте шпоры». Каменж не двигался с места. Краска залила ему лицо, и он с бешенством переводил глаза с Мержи на графиню. «Госпоже де Тюржи, необходимо остаться вдвоем», — сказал он с горькой улыбкой. Графиня повелительным жестом указала в направлении кустарника, откуда неслись звуки рога. Жест ее был многозначителен. Но Каменж еще, казалось, не собирался предоставить поле действия своему сопернику. «Ну, кажется, придется говорить напрямик. Оставьте нас, господин Каменж. Ваше присутствие мне противно. Теперь вы меня поняли?» «А вполне, сударыня», — ответил он с яростью и досказал, понижая голос. «Но что касается этого вашего развлечения, то вам недолго придется забавляться. Прощайте». «Господин де Мержи, до свидания». Два последних слова он произнес с особым подчеркиванием. Потом, сразу дав обе шпоры, он пустился вскачь. Графиня придержала лошадь, стремившуюся последовать за ускакавшим, перевела ее в шаг и сначала ехала молча. По временам она поднимала голову, вскидывая глаза на Мержи, словно собираясь заговорить, но отводила глаза в сторону, чувствуя смущение от того, что не может найти фразы для начала разговора. Мержи счел себя обязанным начать первым. «Я горжусь, сударыня, оказанным мне предпочтением. Господин Бернар, умеете ли вы владеть оружием?» «Да, сударыня», — ответил он с удивлением. «Но я хочу сказать, хорошо ли вы владеете?» «Очень хорошо. Достаточно хорошо для дворянина. И, несомненно, плохо для фехтовального мастера. Но в стране, в которой мы живем, дворяне лучше владеют оружием, чем профессиональные фехтовальщики. Действительно, мне говорили, что они теряют в фехтовальных залах время, которое они могли бы использовать гораздо лучше». «Лучше?» «Да, конечно. Не лучше ли беседовать с дамами?» — прибавил он с улыбкой, «чем обливаться потом в фехтовальном зале. Скажите мне, часто ли вы дрались на дуэли?» «Ни разу, благодаря Богу, сударыня. Но почему предлагаете вы этот вопрос?» «Примите за правило, что никогда не следует спрашивать даму, почему она поступает так или иначе. По крайней мере, таково правило благовоспитанного дворянства. «Буду сообразовывать с ним свои поступки», — сказал Мержи с легкой улыбкой, склоняясь в поклоне до самой конской шеи. «Тогда как же вы поступите завтра?» «Завтра?» «Да, не делайте удивленного вида». «Сударыня, отвечайте прямо на вопрос». «Я знаю все, отвечайте же», — воскликнула она, протягивая к нему руку жестом королевы. Концом пальца она коснулась обшлага де Мержи. Он вздрогнул. «Сделаю все, что могу», — наконец произнес он. «Ваш ответ мне нравится. Он не труса и не забияки. Но вы должны знать, что ваше первое выступление сталкивает вас с очень опасным человеком. Что делать?» «Несомненно, мне будет трудно, как и сейчас», — прибавил он, улыбаясь. «Я видел всегда только крестьянок. А сейчас мое первое появление при дворе. Я говорю наедине с прекраснейшей из дам французского двора. Будем говорить серьезно. Коменш — первый фехтовальщик этого двора, при котором столько головорезов. Он король дуэлянтов», — говорят. «Ну и вы нисколько не обеспокоены?» «Повторяю, я сделаю все, что могу. Никогда нельзя отчаиваться, имея добрую шпагу и божью помощь». «Божья помощь?» — прервала его графиня с пренебрежительным видом. «Не гугенот ли вы, господин де Мержи?» «Да, сударыня», — ответил он сурово, по привычке именно так отвечать на подобные вопросы. «Следовательно, вы подвергаетесь еще большему риску, чем другие». «Почему?» «Подвергать опасности свою жизнь — это еще не так страшно. Но вы ставите под угрозу кое-что подороже. Вашу душу». «Вы рассуждаете, сударыня, согласно понятиям вашей религии. Моя вера более успокоительна. Вы играете плохую игру. Ставка на вечное мучение. Больше половины шансов не на вашей стороне. В обоих случаях судьба одна. Ибо если завтра я умру католиком, то смерть настигнет меня в состоянии смертного греха». «Сказано слишком сильно». «Есть большая разница», — воскликнула она, уколотая тем возражением, которое Мержи заимствовал из ее же собственных слов. «Наши богословы объяснят вам». «О, я не сомневаюсь. Они все сумеют объяснить. Они с такой легкостью меняют слова Священного Писания, следуя влечению собственной фантазии. Например, довольно об этом. Ни минуты нельзя говорить с гугенотом без того, чтобы он не начал приводить кстати и не кстати Священное Писание. Это потому, что мы знаем Священное Писание, в то время как даже ваши священники не знают его. Но переменим разговор. Как вы думаете, олень уже затравлен?» «Значит, вы очень привязаны к вашей вере». «Сударыня, вы сами возобновляете разговор». «Вы считаете ее правильной?» «Больше того, я считаю ее лучшей, единственной. Иначе я переменил бы ее. Однако ваш брат переменил ее». «У него свои причины, чтобы сделаться католиком. У меня свои, чтобы остаться протестантом». «Все они упорны и глухи к голосу разума!» — воскликнула она в гневе. «Завтра будет дождик», — произнес Мержи, поглядывая на небо. «Господин де Мержи, расположение, которое я питаю к вашему брату, и опасность, которой вы подвергаетесь, внушают мне чувство участия к вам». Он почтительно поклонился. «Ведь вы, еретики, не верите в мощи», — он улыбнулся в ответ. «И вы считаете, что прикосновение к ним вас осквернит? Вы отказались бы надеть ладанку с мощами, как это в обычае у нас, католиков. Этот обычай кажется нам, протестантам, по меньшей мере бесполезным. Послушайте, однажды один из моих двоюродных братьев надел на шею охотничьей собаки ладанку, а потом на расстоянии 12 шагов выстрелил в нее из аркебузы, заряженной картечью, и убил собаку. Ни одна дробинка не коснулась ее». «Вот это замечательно. Как я хотел бы иметь такую ладанку. Правда? И вы стали бы ее носить?» «Конечно. Если ладанка защищает собаку, то тем более... Но в данную минуту скажите правду. Неужели еретик стоит собаки?» Не слушая его, госпожа де Тюржи быстро расстегнула пуговицы своего лифа. Она достала маленькую, совершенно плоскую золотую коробку на черной ленте. «Возьмите», — сказала она. «Вы обещали мне ее носить, и когда-нибудь вы вернете ее». «Если я смогу, конечно». «Но послушайте, вы будете ее беречь?» «Никаких кощунств. Вы будете тщательно ее хранить». «Она от вас, сударыня». Она передала ему ладанку, которую он принял и надел на шею. Католик поблагодарил бы руку, которая протянула ему этот священный талисман. Мержи схватил ее руку и хотел поднести к губам. Нет, теперь поздно. Помилуйте. Быть может, никогда уже я не буду иметь такого счастья. Снимите мне перчатку, сказала она, протягивая ему руку. Когда он снимал перчатку, ему почудилось легкое рукопожатие. Он запечатлел горячий поцелуй на этой прекрасной белоснежной руке. «Господин Бернар», — произнесла графиня взволнованным голосом, — «вы до конца останетесь упорным? Нет никакой возможности тронуть вашу душу? Обратитесь ли вы, наконец, к истинной вере ради меня?» «Но, право же, не знаю», — отвечал тот со смехом. «Попросите хорошенько и подольше. Одно несомненно, что кроме вас никто не сможет меня обратить. Скажите мне откровенно, если бы женщина какая-нибудь, которая сумела бы...» Она остановилась. «Которая сумела бы что?» «Да вот, например, сумела бы любовью. Но будьте откровенны и скажите серьезно». «Серьезно?» Мержи снова старался поймать ее руку. «Да. Если бы любовь к женщине другого вероисповедания, что такая любовь не могла бы вас заставить переменить? Все средства хороши для Бога. Вы хотите, чтобы я отвечал вам откровенно и серьезно? Я требую этого». Мержи опустил голову, как бы колеблясь. В действительности он подыскивал способ уклониться от ответа. Тюржи шла ему навстречу настолько, что он не собирался ее отталкивать. С другой стороны, находясь при дворе всего лишь несколько часов, он чувствовал, как задета в нем его провинциальная щепетильность. «Я слышу охотничьи крики», — вдруг воскликнула графиня, не дождавшись столь трудного для него ответа. Она ударила лошадь хлыстом и пустила ее галопом. Мержи следовал за нею, но не мог добиться ни взгляда, ни слова. Вскоре они присоединились к главной охоте. Олень бросился на середину пруда. Выгнать его оттуда стоило немало усилий. Многие кавалеры спешились длинными жердями, принудили бедного зверя возобновить бег, но холодная вода окончательно истощила его силы. Он вышел из пруда, задыхаясь, высунув язык, и бежал, брыкаясь. У собак, наоборот, удвоился пыл. Недалеко от пруда олень, чувствуя, что бегством спастись невозможно, казалось, сделал последнее усилие и, прислонившись к огромному дубу, смело выставил голову навстречу собакам. Первые добежавшие псы взлетели в воздух с разорванными внутренностями. Чья-то лошадь вместе со всадником была повержена на землю. Люди, лошади и собаки, поневоле став благоразумными, расположились вокруг оленя, не осмеливаясь, однако, приближаться к его грозным, разветвляющимся рогам. Король спешился с большой ловкостью и, держа охотничий нож в руке, подкрался к дубу и сзади перерезал жилы на ногах оленя. Олень испустил какой-то жалобный свист и медленно стал оседать. Во мгновение ока 20 собак бросились на него. Несмотря на то, что они висели на нем, вцепившись в горло, в морду, в язык, олень оставался недвижим. Крупные слезы текли у него из глаз. «Пустите дам! Пустите дам!» — кричал король. Дамы приблизились. «Вот тебе парпоет!» — сказал король, вонзая нож в оленей бок и поворачивая лезвие, чтобы расширить рану. Кровь брызнула с силой и покрыла лицо, руки и одежду короля. Парпоет — презрительная кличка, часто даваемая католиками кальвинистам. Это слово и выражение, с каким оно было произнесено, многим не понравилось, между тем, как другие встретили его шумными одобрениями. «Король похож на мясника», — сказал довольно громко и с нескрываемым отвращением зять адмирала молодой Теллиньи. Милосердные души, которых всегда бывает много при дворе, не забыли довести это выражение до сведения короля, и король его не забыл. Насладившись приятным зрелищем собак, пожирающих внутренности оленя, двор тронулся обратно в Париж. По дороге Мержи рассказал брату о полученном оскорблении и о последующем вызове на дуэль, и так как советы и урезонивания были уже бесполезны, капитан согласился сопровождать его утром следующего дня.